Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних беседах мы обратили внимание на важность воскресения Иисуса Христа, а также на естество воскресения. Теперь мы желаем побеседовать о авторе воскресения и достоверности воскресения. Автор воскресения. В отличие от других, которые воскресли из мертвых, Иисус Христос воскрес Своей собственной силой. Он говорил о Себе, как о воскресении и жизни. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. Он также провозгласил, что Он имеет власть отдать свою жизнь и опять принять ее. Иоанна 10:18. Он также предсказал, что Он воздвигнет храм Своего тела. «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его?» И Он говорил о храме тела Своего. Иоанна 2 глава 19 по 21 стих. Но воскресение Христа не был труд только одного Христа. Часто Он приписывается в общем силе Бога. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Деяния апостолов, 2 глава 24 и 32 стих, 3 глава 26 стих, 5 глава 30 стих, 1 послание Коринфянам, 6 глава 14 стих и Ефесянам 1:20. В особенности оно приписывается силе Отца. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Апостол Павел, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвым. Галатам 1:1 и 1 Петра 1:3. И если воскресение Иисуса Христа может быть названо трудом Бога, следовательно, и Дух Святой тоже участвовал в нем. Мы это видим на основании Римлянам 8 главы 11 стиха. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Достоверность воскресения Иисуса Христа. В самом начале мы желаем указать, что воскресение Иисуса – чудо. Для того, чтобы привести доказательства достоверности воскресения Христа, мы нуждаемся в фактах, необходимых доказывать чудо. Так как все чудеса включают отклонение от обыденного действия естественного закона, поэтому чудеса не доказываются ссылками на действие таких законов. Чудеса имеют действительные доказательства своих приключений, но это не доказательства, требуемые естествознателями. Давайте посмотрим на доказательства воскресения Иисуса Христа. Доказательство свидетельства. В только что сказанном подразумевается, что необыкновенное появление Божьей силы нельзя доказать на основании обыкновенного естественного проявления. Заключение доказательства должны основываться на другом основании. Доказательство свидетельства является одним из них. Необходимы три факта, чтобы свидетельство заслужило доверие. Первый. Свидетели должны быть компетентными, то есть очевидцами. Второй. Их должно быть достаточное число. И третий. Они должны иметь хорошую репутацию, чтобы их свидетельство было принято вполне. Апостолы были пригодны во всех отношениях. Они неоднократно указывали на факт, что они были очевидцами. Говоря об учениках, шедших в Эммаус, евангелист Лука пишет: «И ставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Луки 24 глава с 33 по 36 стих. Деяния апостолов в 1 главе в 3 стихе, в 21 и в 22 читаем: «Который явил себя живым, по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И так они не основывали свое учение на сведениях других. Опять Писание подтверждает, что было больше, чем 500 свидетелей, которые видели воскресение Христа. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 6 стих. Юристы говорят, что в наших судах достаточного одно свидетеля для установления убийства, двух для государственной измены, трех для подтверждения завещания, семи для подтверждения устного завещания. Самое великое число свидетелей по закону – семь. Что касается репутации и характера свидетелей, достаточно сказать, что ни Писание и никакие почтенные противники никогда не нападали на них на основании этики. Мы должны признать, что апостолы твердо верили, что Христос воскрес из мертвых. Нужно также помнить, что апостолы не имели никакого корыстного мотива для провозглашения этого изумительного факта, и что они провозглашали воскресение Христа, рискуя своей жизнью. Неудивительно, мы ощущаем силу этого свидетельства. Относительно свидетельства апостолов мы можем сказать, что так называемые расхождения в записях о явлении Христа после воскресения рассеиваются, когда мы найдем порядок этих событий. События воскресное утро и в течение 40 дней нам кажется происходили в таком порядке. Рано утром, в воскресенье, три женщины пришли ко гробу и видели видение ангелов. Матфея 28 глава, первых 8 стихов, Марка 16 глава, первых 7 стихов и Луки 24 глава, первых 8 стихов. Они разделились у гроба. Мария Магдалина пошла сообщить Петру и Иоанну, Иоанна 20 глава, первых 2 стиха, а две другие женщины пошли сказать другим ученикам, которые, вероятно, были в Вифании, Луки 24 глава с 9 по 11 стих. Затем Петр и Иоанн побежали к гробу пред Марией и вернулись, не видя Господа, Иоанна 20 глава с 3 по 10 стих. Следуя за этим, мы имеем 12 явлений Христа, вероятно, в этом порядке. Марии, которая пришла к гробу после того, как Петр и Иоанн ушли. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Марка 16 глава 9 стих, Иоанна 20 глава с 11 по 18 стих. Другим женщинам на пути, когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватили за ноги Его и поклонились Ему. Матфея 28 глава 9 стих. Двум ученикам на пути в Эммаус. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Марка 16 глава с 12 по 13 стих. Луки 24 глава с 13 по 35 стих. Симону Петру, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Луки 24 глава, 34 стих. И 1 Коринфянам 15 глава, 5 стих. 10 апостолам. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: «Мир вам!» Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними. Тогда приходит Иисус. Иоанна 20 глава, 19 и 24 стихи. 11 ученикам. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Иоанна 20 глава, 26 стих. Апостолам при море Тивериадском. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Иоанна 21 глава, 1 стих и дальше. Апостолам в Галилее на дороге. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши его, поклонились ему. Матфея 28 глава, 16 по 17 стих. Более 500 братьям. Потом явился более нежели 500 братьям в одно место, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. 1 Коринфянам 15:6. Иакову. Потом явился Иакову, 2 Коринфянам 15:7. Ученикам на горе Вознесения. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв свои руки, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и вознесся на небо. Луки 24 глава, 50 и 51 стихи. Марка 16 глава, 19 стих. Деяния апостолов 1:9. И апостолу Павлу: «А после всех явился и мне, как некоему извергу». 1 Коринфянам 15:8. Да, это было свидетельство апостолов. Аминь.